Глава 9. Солнышко, птички, чьи-то наглые руки. А? Тш! Тут же мои губы с готовым сорваться в воплем накрывают его губы, и я успеваю лишь увидеть, что я больше не на лужайке, а на большой незнакомой кровати. Потом. Уверен? Впрочем, согласна. Не хочу с тобой разговаривать. А хочу? Да. О, да. И там тоже, пожалуйста. О, да. Мгновение, перетекающее в вечность. Протяжный стон наслаждения шокирует меня саму, и, замерев, я распахиваю глаза, чтобы тут же интенсивно покраснеть. Так, где дочь? Приподнявшись на локти и найдя свое сокровище достаточно далеко в воде, с облегчением рухнула обратно. «Мамма мия! Этого еще не хватало! И что теперь? Вообще глаза не закрывать?» Короткий взгляд на часы и понять, что спала я от силы минут 20. «Нет, ну что за наваждение? Или это подарок за все годы одиночества? А можно не так часто? А то я себя уже озабоченной нимфоманкой чувствую. В принципе, приятно во время. Не то слово. Но как-то стрёмно после. И вообще, я просила одну ночь, а тут уже четвертый раз. В смысле, четвертый эпизод. Сколько в этих эпизодах было раз, я даже подсчитать не возьмусь. Банально не смогу. Интересно, если я ему напишу в скайпе, чтобы прекратил, поможет? А если это сон? Просто сон для меня. И он об этом не знает. Да. А как узнать? Ладно, рискну. Зачем ты это делаешь? Я? Нет, я! О, а если и правда я? Замерев на эту мысль, нахмурилась на следующую. Ладно, со мной понятно. Я засыпаю и попадаю в сон. А он? Если у нас один часовой пояс, то что он в это время делает? Тоже экстренно засыпает? Вот умора. Ага, сидит он, например, общается с кем-нибудь важным, и тут... Извините, ребята, мне тут минут 30 поспать надо. И просыпается с дебильным выражением лица и мокрыми штанами. Тьфу, ежи, ну у вас и фантазия. Ну а все же, как это происходит? То есть это я? Да. А ты тоже засыпаешь? Нет. А как? Не скажу, гадёныш. Отправив ему смайлик с высунутым языком, в ответ получила смайлик, который целовал. Угу, вот поговорили. Ну, зато теперь понятно, что этот сон не только для меня. И да, это я во всем виновата, если он опять не врет. Ну и как прекратить это безобразие? Или не прекращать? Стоило вспомнить его руки, как на лицо моментально наползло блаженное выражение. Нет, такое прекратить будет кощунством. Но ограничить как-то необходимо. Ладно, днем спать не буду. А ночью? Засада. И спросить-то не у кого. Ну не у Трофима же. Тот только поржет. А можно не так часто? Оно само вскоре прекратится. Да? Жалко. О, пресвятые ежи, о чем я думаю? Эх, и так не так, и эдак не то. Ну да ладно, если у них все идет по плану, то не будем паниковать. Понятно, что потом будет поздно. Мамулик, у нас есть что поесть? Вырвав меня из не самых радужных дум, дочка тут же закопалась в корзинку и, выудив из нее сыр и ветчину, отправила в рот. Вкусно! Приятного аппетита! Усмехнувшись и протянув ягозе сок с кружкой, сама тоже угостилась незнакомым фруктом. Накупалась? Угумс. Домой? Не-а, я по Майнкрафту. О, ну ладно. Взгляд на глотающего слюни мраши и тут же недовольно поджать губы. О пёсике-то я и не подумала. Мраш, прости, но я о тебе не подумала. Тоже есть хочешь. Ты вообще как часто и как много ешь? Могу редко, раз в неделю, могу часто, 2-3 раза в день. Все зависит от наличия еды и ее количества. Тоскливый взгляд на ветчину и с неохотой. Просто пахнет. Вкусно. Но я не голодный, нет. Ну да, а твои слюни — это фантом. Критичный взгляд на часы и, отложив себе 3 комплекта нарезки, а Олесе еще 4, оставшиеся я отдаю в раз повеселевшему демоморфу. Дитё. Как есть дитё. Мраж, а расскажи о себе еще. А что? Вас, чав-чав, интересует, хрум-хрум. Твой возраст, например. Мне уже 54 года, я уже почти взрослый. Ого! А во сколько ты станешь совсем взрослым? 60. Тут же, посчитав, что дочка повзрослеет до ведьминского совершеннолетия на год раньше, продолжила. А что ты умеешь, кроме как оборачиваться в разных зверей? Кстати, до каких размеров? Сейчас у меня 6 устойчивых морфем. Вообще у взрослых до 50. Но пока мы не повзрослеем, нам рекомендуют не увлекаться. Главное — научиться чувствовать каждую конечность тела, а там уже дело нехитрое. Сейчас мой вес колеблется от 50 до 300 килограмм. Но в основном я предпочитаю что-нибудь среднее, от 150 до 200. Прервавшись на последний кусочек сыра, мраж блаженно растянулся рядом и продолжил, периодически кося взглядом на полностью ушедшую в Майнкрафт Лесю. «Сейчас, пока между нами нет привязки, я всего лишь ваш питомец. Но если стану фамильяром ведьмы, то мы сможем обмениваться мыслями, делиться силой и энергией, а также многое другое. Вы лучше почитайте в эфире. Там об этом намного более грамотно изложено». «То есть сейчас ты просто, скажем так, разумный пес? «Да. В принципе, да». «А родственников у вас много?» «Не, не очень. У меня всего 3 родных братишки, да 7 кузенов. Кузин 5, да 3 тетки и 2 дядьки. Деда 2, бабки 4». Начав перебирать уже троюродных и четвероюродных, мраж периодически задумывался, а затем продолжал и продолжал. «В общем и целом я насчитала от 60 до 70 родственничков. Вот так семейка». «Не, ну вы такие глаза не делаете. Они-то, в отличие от нас с дядькой, обычные демоморфы». «То есть?» «Ничейные. Просто не каждый демоморф может стать фамильяром. И это вы тоже почитаете. Там что-то с нашим генофондом связано. Престижно это, но дано не каждому». «Ясно. Спасибо, мраж, я обязательно об этом почитаю». Тут же, положив на колени ноут, залезла в эфир и начала искать информацию. «Угу-угу, ну понятно. В принципе, все, как он и сказал. Ну ладно, одним неизвестным моментом меньше. И воспитывать его, да и тренировать тоже нет нужды, что радует еще больше». Полностью уйдя в изучение своих способностей, как скользящий, не заметила, как наступили сумерки. И опомнилась лишь тогда, когда по обнаженной коже пробежали мурашки. «Ага, да, как ни странно, наступил вечер. Лесик, одеваемся и домой. В постели доиграешь». «Ага, Сек, ща! Дом дострою!» Одевшись сама и собрав вещи, заново напомнила великому майнкрафтщику, что пора домой, и в ответ услышала. «Ну подожди!» «Заберу!» «Бу!» Проверенный метод сработал безотказно, и уже через 5 минут мы шли домой. «Ага, букетик». Вручив дочке почти пустую корзинку, кружки и вода с полотенцем, сама начала собирать букет из ярко-синих, необычайно крупных колокольчиков, под конец разбавив их местными жарками. Ярко и свежо. Прекрасно. «Красиво?» «Ага». Усмехнувшись на абсолютное безразличие дочки, покачала головой. «Кажется, сейчас кое-кто думает только о том, как бы получить ноут обратно. Ох уж эти современные дети». Помню, я сама получила в свое распоряжение ноут 5 лет назад. Раньше даже и не нужен был. А теперь ни дня без этого электронного товарища. Дом, милый дом. Хочу качельки. Улыбнувшись на очередную абсолютно невзрослую мысль, первым делом, зайдя в дом, налила в вазу воды и, аккуратно подрезав стебли, поставила полевой букет на столик. Миленько получилось. Так, теперь корзинку с посудой прибрать, закинуть мокрые полотенца в стиралку, расположенную в подсобке, и отправиться на поиски моего уже почти любимого прораба. Почему? Да потому что коридор первого этажа был уже отремонтирован. Интересно, дорого мы Рурку обходимся? И окупается ли это? И чем? Добрый вечер. Господин Нормлин, смотрю, вы сегодня потрудились на славу. Подскажите, а можно через вас заказать еще и качели на улицу? Обнаружив мастеровых в коридоре второго этажа, одобрительно отметила, что и здесь они уже почти закончили. Сейчас подмастерье прикручивали настенные бра, причем, как меня успели просветить, магические. Принцип включения и яркость настраивались индивидуально, но автоматически был настроен такой. Заходит кто-то, свет включается. Никого нет, выключается. А, конечно. Вы что-то еще решили? Да, хотелось бы качели во двор. Давайте подберем. Пройдемте, кстати, в ваши покои. Сразу оцените исполнение, если что, завтра доработаем. И да, покои я оценила. Идеально. Разве что на деревянный пол спальни какую-нибудь мохнатую шкурку. Вчера не хотелось, но, выбирая подстилку для мраша, подумалась о такой же для себя. Озвучив и эту просьбу, вместе с гномом подобрала симпатичную большую шкурку какого-то лохматого животного. Также выбрала большие качели с балдахином, на которые можно было либо сесть втроем, либо лечь одной и вытянуться во весь рост, а затем отправилась инспектировать комнату дочки. Ага, эти карапузики уже осваивают свои новые кровати. Ну и кто бы сомневался, что сокровище уже вся в Майнкрафте. Уж точно не я. Солнышко, как тебе комнаты? Отлично. Вопросы, пожелания? Неа. Причем сказано это было не на мгновение, не отвлекаясь от экрана. Понятно. Ладно, у нас есть еще несколько дней, если что надумает, доделаем. С пониманием переглянувшись с гномом, не стали больше мешать подрастающему поколению крошить квадратных зомби и, выйдя в коридор, распрощались. Гномы отправились домой, заверив меня, что завтра подойдут, как и сегодня, и сделают кухню. А я отправилась к себе, настраиваясь на то, чтобы разобрать вещи по местам и, наконец, понять, что же из этих самых вещей у меня есть. Благо, время всего 8, да и спать пока не хочется. Почувствовав, что щеки запылали румянцем, сама себе укоризненно покачала головой. А ведь так и стать зависимой недолго. Что лгать, уже стало. Ох, ёжики мои безголовые, и куда же мы с вами влезли, а? А как вылезти-то? Да еще без потерь. Возможно ли? Или поздно уже трепыхаться? А можно лишь плыть по течению, да надеяться, что последствия будут не катастрофичными? Ведь знаю, что игра. Сама согласилась. А ведь глупая душа так хочет, чтобы эта игра стала... Чем? Скорее, не стало. Скорее, перестало. Перестало быть игрой. Или, по крайней мере, перестало быть игрой в темную. Чтобы мне рассказали правила. Чтобы мне показали игроков. Чтобы я поняла, что смогу выиграть и получить достойный приз. Да, мы, ежи, по мелочам не размениваемся. Ну да ладно, приступим к бытовым обязанностям, раз уж просвещать нас никто не хочет. Не забыв перенести из кабинета пряжу и спицы, потихоньку разобрала обновки, попутно выписывая в блокнот то, что мне может понадобиться в ближайшее время. Например, крем для рук, гигиеническую помаду, другую косметику. Что-то, конечно, лежало в косметичке, в сумке, но если вдруг, случится выход в свет, то этого будет мало. Да, как непредусмотрительно он нас без наших вещей из дома изъял. Интересно, лежащий в сумке паспорт мне когда-нибудь понадобится? А телефон? В первый раз за 2 дня, вспомнив о сумке, тут же попыталась вспомнить, где кинула ее позавчера и в итоге нашла в ванной. Так, ну вот, мобилка разряжена, зарядника, естественно, нет. Да и розеток в этом доме нет. А что у меня, собственно, вообще в сумке есть? Паспорт, парочка помад, тушь, зеркальце, бумажные платочки, таблетки от головы и живота — маникюрные ножницы, пилочка, ключи от квартиры, работы и машины. Вот и все. Почему-то стало жалко машину. На свои купленные, между прочим. В кредит. Поморщившись, выкинула эту мелочную мысль из головы. Заработаю. Как? а вот так. Этим самым, ага. Телом моим бесценным, королевским. Циничная, но грустная улыбка, а затем подойти к зеркалу и попытаться оценить стоимость своего тела. Итак, начнем с минусов. Первое. Седина. Второе. Морщинки в уголках глаз и губ. Да, мне уже не 16 и даже не 20. 32 для женщин — это уже возраст. Не старость, конечно, нет, но уже возраст. Третье. Что, ёжики задумались? Неужели больше нет минусов? Ладно, подумаем о них чуть позже. Плюсы. Первое. Стройная фигура. Второе. Симпатичное лицо. Третье. И всё? Да, маловато что-то во мне и плюсов. Интересно, ёжики, живущие во мне, это плюс или минус? А ангельский характер? Не ангельский? Да что вы говорите? Нет, я вас уверяю, исключительно ангельский. А кто против, к тому уже идут ежи с кувалдой. Разглядывая себя и так, и эдак, вертелась перед зеркалом, как девчонка, потихоньку войдя во вкус ребячества и принимая позу одна модельнее другой, и, естественно, пропустила момент, когда перестала отражаться в зеркале. Ёп! Привет. А тебе идут эти трусики. Ну да, перед зеркалом я крутилась в новом белье. Люблю кружева, и, кажется, не одна я. Благодарю. Буркнув, попыталась прервать связь, мазнув по зеркалу пальцами, но не успела. Демон шагнул и оказался в комнате. Смотрю, уже обставила все на свой вкус. А зачем при этом смотреть на меня и так облизываться? Ну, да. Шаг назад и попытаться вспомнить, где халат. Не вспоминалось. Хороший у тебя вкус. Шаг ко мне, и синие глаза сверкают усмешкой предвкушения. Не жаловалась. И снова шаг назад. Но комната неожиданно заканчивается стоящим позади меня креслом. Не ожидала. Шмякнулась. Хорошо не на пол, всего лишь в кресло. Ну вот и умничка. Это он сейчас о чем? Запрокинув голову и ощущая себя загнанной мышкой, на всякий случай состряпала жалобную мордашку и сглотнула. Нет, он все-таки большой. Большой и подавляющий. А у тебя дел нет? Каких дел? Наклонившись и понизив тон, демон загадочно улыбнулся. Каких-нибудь важных? Есть. У меня есть одно очень важное дело. Шепот перешел в вибрацию, а я тут же покраснела. И не знаю я почему, и даже не догадываюсь. Тогда, может, пойдешь, его сделаешь? Последняя попытка, но кончики ушей тут же обдает жаром от его тихого и такого сексуально-провокационного смеха. Не могу отказать, когда королева настаивает. Не знаю, как я не завизжала, когда он одним рывком дернул меня на себя и подхватил на руки. Понятия не имею, о чем он думал, когда перекинул меня через плечо и шагнул в зеркало. И нет. Что было дальше, я никому не расскажу. Потому что дальше был разврат в чистом виде. Единственная внятная мысль — молодец, что не остался в моей комнате, потому что туда в любой момент могла зайти Олеся. Потом мысли кончились. Напрочь. Надолго. До утра. Маньяк! Хочу спать. Успеешь. Садюга. Да, многие говорят. Тебе там на работу не надо? Не-а. Блин. В туалет хочу. Врушка. Есть хочу. Секунду. Щелчок пальцами, и на тумбочке появляется тарелка с пирожными, а рядом кружка с ароматно дымящимся чаем. Прошу. Слушай, я тебя не понимаю. Веришь, нет, но я тебя тоже. Скосив глаза на демона, умудряющегося валяться на спине рядом, но при этом удерживающего мою ногу хвостом, пыталась отцепить, не получилось. Вздохнула и потянулась за пирожным, попутно пытаясь удержать одеяло на груди. Да, стесняюсь. Кстати, а я от тебя могу забеременеть? Прости, что? И столько искреннего недоумения и озадаченности в его вопросе. Так, не поняла. То есть могу? Замерев, так и не донеся пирожное до рта, медленно повернулась к этому... Нет, цензурные слова кончились. А он выглядел почему-то пришибленным. Скрипнув зубами, констатировала: «Я тебя убью!» И размазала по его лицу злосчастное пирожное, с удовольствием смакуя каждое мгновение. «Меня сложно убить пирожным». Обиделся, что ли? «Ути-пути!» «Знаешь, мне пора». «Иди». Взмах рукой, и зеркало, идентичное моему, сначала покрывается рябью, а затем показывает мою комнату. «Иду». «Вселенский разум! Этого еще не хватало». Минут 10 просидев в ступоре, демон отправился в ванную, где, наконец, смыл остатки пирожного, а затем уставился в зеркало на свое отражение, пытаясь понять. Почему он об этом не подумал? Так, стоп, не факт. Но...